Если в первом сне мы оказываемся в классическом нуаре 50-х, роковая женщина мешает планам печальных и немногословных мужчин бороться за неизвестную добычу, то второй сон становится боевиком с погонями и хаотичной перестрелкой. Третий — психологической драмой с монологами о смысле жизни. А четвертый — шпионским триллером, разворачивающимся на ледяных просторах Канады, в районе Альберты, где в 1969 году снималась очередная серия «Бондианы» на службе у Ее Величества. Интересно, что Нолан, как будто бы иронизирующий над страстью кинематографистов к цитированию, не чурается внутривидовых подмигиваний, намеренно воспроизводя в начале знаковые сцены из мировой классики. Помимо «Бондианы», он напрямую ссылается на своего негласного ментора Кубрика. Неравная схватка героев с законами гравитации во втором уровне придумана и снята по стопам космической «Одиссеи 2001». Вместе с тем, определенные подсказки, практически спойлеры, содержатся и в материи снов. Так, в первом уровне внезапно появляющийся на краю мира Мол, перед тем, как нажать на курок и убить Артура, долго разглядывает картину Фрэнсиса Бэкона 1967 года «Этюд головы Джорджа Дайера», портрет возлюбленного художника, покончившего с собой после ссоры, которой завершились их 8-летние отношения. Как выяснится чуть позже, Мол погибла, выбросившись из окна отеля, где у них с домом было назначено романтическое свидание. Суицид Мол — ключевой момент начала, ибо нам наконец-то объясняют, что вырваться из цепких объятий дурного сна можно, лишь во сне умерев. Повредившаяся умом после долгого пребывания в лимбе Мол больше не различает сон и явь. Ее самоубийство в итоге приводит к реальной смерти, вина за которую лежит на Кобе.